В воздухе отчетливо запахло озоном. Вальбурга улыбнулась и, прислушиваясь к воплям сына и женским угрозам, довольно промурлыкала. Все-таки есть какая-то особая прелесть в этих маглорожденных. Глава 7. Благороднейшее и древнейшее семейство Блэков. Значит, крестражи. Дождавшись утвердительного кивка, Сириус нахмурился. И один из них здесь, в этом доме. Лили снова кивнула и с тоской оглядела гостиную. Им понадобится несколько недель на то, чтобы найти его в огромном пятиэтажном особняке, в котором, к тому же, давно не убирались. И пользоваться заклинанием для поиска темных артефактов бесполезно, их здесь так много, что фонить будет все. А манящие чары и вовсе не действуют на крестраж. После короткого, но весьма полезного забега и клятвы Сириуса завтра же обратиться к колдомедику, Лили все ему рассказала. Точнее, условия ее возвращения. Для чего нужны эти крестражи, она незаметно опустила в своем рассказе, старательно уводя беседу в другую сторону. Зачем зря нервировать Сириуса? У него и без того в голове всегда каша была, а после Азкабана уж тем более. Еще кинется их искать и влипнет в неприятности, а ей потом его вытаскивать. Сириус ожидаемо скривился, но, как ни странно, промолчал и оглядел гостиную. «Ты же понимаешь, что найти его здесь будет чертовски трудно», — сказал он, и, прищурившись, посмотрел на нее. «Как говоришь, он выглядит. Золотистый медальон на толстой цепочке с выгравированной и украшенной изумрудами змеей», — припомнила она. «Он не очень большой, очень информативно», — фыркнул мужчина. «У нас этих украшений со змеями в каждой комнате полно. Я хоть сейчас могу вспомнить, что похожий был и у моей матери, и у нарциссы, и у отца с братом. И даже вроде как у меня тоже где-то такой валяется». Лили кинула на него удивленный взгляд. Он пожал плечами и чуть смущенно откинул рукой волосы назад. «Дедушке по Луксу было непросто смириться с моим поступлением в Гриффиндор», пояснил Сириус. И, дернув уголком рта в усмешке, добавил: «Поэтому на все праздники я получал от него подарки с тематикой Слизерина, а перед каждым учебным годом мне приходилось бороться с его забывчивостью и доказывать, что я на самом деле гриффиндорец, и за зеленый галстук меня побьют свои же». Как правило, он нехотя вспоминал и соглашался со мной, но только до Хэллоуина, там он присылал печенье и шоколад в форме змей. Лили не удержалась от улыбки. Она смутно помнила худощавого и высокого мужчину с жестким прищуром глаз и черной гривой до плеч без единого седого волоска. Еще ей вдруг вспомнилась трость с серебряным набалдашником в виде змеи и такой же массивный перстень. И вот этот вот холодный и властный мужчина в ее голове никак не ассоциировался с дедушкой Паллуксом, которому маленькому Сириусу приходилось из года в год напоминать о своем распределении. Мерлин, насколько она помнила, его даже собственные дети называли только лордом Блэком и никак иначе. Кроме, конечно, Вальбурги. Та никогда его не боялась, а Сириус следом за ней его ласково дедушкой называл. Хотя тот же Регулус опасался так его звать. «И обижаться было бесполезно», — продолжил Сириус, чуть улыбаясь. «Он просто делал вид, что не замечает этого или искренне не понимает, в чем дело, и злиться уже не получалось. А выкидывать подарки или не поблагодарить его было чревато. Дедушка тогда сам обижался и всем становилось плохо, а я чувствовал себя такой неблагодарной свиньей, что тут же бежал и извинялся, а в детстве и вовсе чуть ли не рыдал. К слову, это был единственный из Блэков, с кем мой сын боялся ругаться», — хмыкнула Вальбурга, появляясь на картине, висящей над камином. «В первое Рождество после распределения он даже хотел остаться в Хогвартсе, опасаясь попадаться на глаза любимому дедушке и расстраивать его. Но я заставила приехать Сириуса домой, и я тут же нарвался на дедушку», — хмуро продолжил Сириус, кинув обвиняющий взгляд на мать. «Он отвел меня в другую комнату, объяснил, что я был крайне неправ, и на следующее утро подарил мне новую скоростную метлу». Мужчина сделал короткую паузу и с возмущением закончил: «Со значком Слизерина на древке». Лили не сдержалась и рассмеялась, в то время как Сириус сверлил недовольным взглядом пожилую женщину. И самое интересное, это подействовало. Сириус еще несколько месяцев вел себя хорошо, улыбнулась Вальбурга, чуть прикрыв глаза от нахлынувших воспоминаний. «Мы нашли его в гостиной под елью, когда он пытался стереть этот значок. Несколько часов он на нас дулся, но не выпускал из рук метлу, а затем, набравшись храбрости, Сириус прибежал ко мне и начал извиняться за свое поведение, умоляя убрать слизеринский герб, который ты так и не убрала», — уточнил Сириус, поджав губы. «А ты сам попробуй его чар убрать», — возмутилась женщина. «Причем тогда, к когда он явно старался и сделал все на совесть, и добавила после короткой паузы. «И я, к слову, сменила герб на львиный, если ты не помнишь, твои чары слетели», — фыркнул Сириус, непримиримо сложив руки на груди. «Причем именно в тот момент, когда я демонстрировал ее ребятам, я же не знала, что он предусмотрел и этот вариант», — пожала плечами Вальбурга. «Тем более, я уже извинилась перед тобой за тот инцидент, и быстро перевела тему. Так что там за медальон, о котором говорил Сириус?» «Медальон Слизерина», — вздохнула Лили. «И по совместительству крестраж Волдеморта. У нас дома хранится такая редкость», — оживилась Вальбурга, с удивлением оглядывая захламленную гостиную. «Именно эту комнату выбрал Орден Феникса в качестве склада, куда они выкидывали все, по их мнению, темные вещи. Видимо, темным они считали абсолютно все, так как пройти здесь было действительно очень трудно. Коробки стояли на коробках, опасно пошатываясь, шкаф изредка поскрипывал дверцами, с трудом удерживая в себе содержимое. Повсюду валялись какие-то вещи, под диваном что-то сверкало, отражаясь в зеркалах. Сириус, рассказывая об этом, весело усмехался, не то веселясь из-за глупости знакомых, не отличающих темное от обыкновенных вещей, не то радуясь возможности насолить возмущающимся портретам предков, с которыми он ругался на протяжении последних месяцев. Лили же с недоумением разглядывала парочку безобидных магловских книг с жуткой мордой зомби на обложке и один скелет с цилиндром на голове, который вполне дружелюбно смотрел на нее пустыми темными глазницами. Нет, она, конечно, слышала, что у каждого уважающего себя темного семейства должен быть хотя бы один скелет в шкафу, но думала, что это просто выражение. Невольно возникли мысли о том, был ли такой в Поттерменере и почему она тогда его не видела. Сириус, проследив за ее взглядом, ухмыльнулся. «Классный, да, это Генри. Еще где-то гуляют Фрэнк и Джульетта, но ребята их пока не нашли». Увидев ошарашенное лицо девушки, он расхохотался. «Не переживай, мы никого не убили». И, видимо, решив ее добить, добавил: «Я просто выкопал их из могилы». Он приблизился к скелету и, сказав: «Дай пять», хлопнул того по поднявшейся ладони. Лили нервно сглотнула и невольно сделала несколько шагов назад. Сириус, поймав ее взгляд, со вздохом признался: «На самом деле, я откопал их на чердаке и долгое время пугал Беллу и Цесси, засовывая скелеты в их шкафы, когда они у нас гостили. Но затем Нарцисса почему-то загорелась идеей стать хирургом, причем обязательно магловским, и едва не убила Генри, решив начать обучение с практики в ампутации конечностей. И мне пришлось снова их спрятать», и продолжил, разглядывая скелет с изучающим прищуром. «Ну, а потом я увлекся големами, и мне нужно было понять, как эта груда костей двигается. Поэтому они теперь шевелятся на определенный набор фраз, и как-то совсем задумчиво. По-моему, пару раз на них натыкалась мама, но я не понимаю, почему они тогда еще целы. Лексикон-то у нас почти одинаковый, и пару раз напугать они ее точно должны были. Кажется, теперь я понимаю, почему тебя терпеть не могут твои родственники», — пробормотала Лили и подумала о том, что в Хогвартсе он, оказывается, был еще тихим. «Как думаешь, может засунуть Генри в кухонный шкаф? Мол ли обрадуется, а то что-то она больно злая в последнее время. И добавить пару функций. Интересно, а почему я не научил его говорить?» — задумчиво пробормотал Сириус, рукой откидывая мешающие пряди волос назад. Лили только укоризненно покачала головой, решив не говорить, что Молли точно не обрадуется такому подарку. Мужчине было скучно в этом огромном и пустом доме, и начни она отговаривать его, он бы из упрямства сделал это. Да и не хотелось ей снова с ним спорить. Все равно Сириус забудет об этом в ближайший час, а если и не забудет, то вряд ли сделает. И не потому что поумнел или стал таким жалостливым, а просто потому что Блэк вспомнил о веселых временах в доме, и вполне вероятно, что после ее ухода он зароется в этом хламе и будет предаваться воспоминаниям. Или, что еще вероятнее, начнет воплощать что-нибудь из идей прошлого или экспериментировать. И, слава Мерлину, если не убьется сам. Но это пусть уже будет заботой Вальбурги. Сириус, начала Лилии, замолчала, с недоумением и всевозрастающим страхом глядя, как на полу пришли в движение тени. В комнате отчетливо похолодало, а в углах начала сгущаться тьма. Сириус вцепилась в рукав мужчины Лили, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Что ты сделал?» «Это не я», — нахмурился мужчина, настороженно оглядываясь, и вытащил палочку, сразу становясь серьезным и сосредоточенным. Сириус, «Клянусь, если в этом виноват ты». Неожиданно раздался скрип и хруст костей, а в следующую секунду в глазницах Генри зажегся ярко-красный огонь, который постепенно охватил все его тело. По комнате пронесся неприятный запах горящих костей, а Сириуса и Лили обдало липкой волной ужаса, пригвоздившей их к полу. Резко вскочив на ноги и вскинув руки, он медленно раздвинул челюсти и, приближаясь к застывшей от страха паре, жутким потусторонним голосом проревел: «Тебе конец, Сириус Орион Блэк». И в следующую же секунду скелет с ужасным грохотом упал на пол. Прижавшиеся друг к другу друзья стучали зубами и нервно смотрели на потемневшие от огня кости, словно ожидая, что он снова вскочит на ноги. «Я ненавижу в вашу семейку, Б. Блэк», — простучала зубами Лили, вжимаясь в мужчину сильнее и не сводя взгляда с останков Генри. «Мама, это она сделала», — сказал Сириус и нервно рассмеялся, обнимая Лили. «Че черт возьми, она обязана научить этому фокусу меня. Сколько, говоришь, таких скелетов?» Все еще нервно спросила девушка, надеясь, что Вальбурга поступит мудро и ни за что не научит его этому заклинанию. «Еще два». Сириус оборвал себя на полуфразе и, переглянувшись с девушкой, громко и со вкусом заматерился. Скелеты они потом нашли там, где они все это время и валялись, в спальне Беллы, как сказал Сириус, и на чердаке. Несмотря на жалостливые взгляды Сириуса и мольбы оставить хоть одного в живых, дабы разобраться в том, что сделала леди Блэк, Лили сожгла их обоих на почтительном расстоянии во избежание, так сказать. В конце концов, такого ужаса она не испытывала давно и не хотела бы снова его пережить. А если учитывать еще и то, что этим летом здесь жили Гарри и его друзья. В общем, Лили считала, что она поступила правильно. Ну, а Сириус смирился с потерей только после напоминания о том, что в доме периодически появляются любопытные и непоседливые дети, которые всегда находят и трогают то, чего не надо. «Если ты о кусках Волдеморта, то жаль тебя расстраивать, это не такая уж и редкость», — язвительно ответил Сириус, который все еще обижался на мать за категоричный отказ научить его делать такие скелеты. «Твой кумир расчленил себя на 7 частей. Я о медальоне, а мой драгоценный сын», — раздраженно произнесла женщина. «И если ты продолжишь так себя вести, я не скажу тебе, куда дела твой мотоцикл». «Что?» — вскочил на ноги Сириус и уставился на мать круглыми глазами. «Что мой мотоцикл делает у тебя?» «Понятия не имею», — дернула Вальбурга плечом и гневно сверкнула глазами. «На следующее утро после твоей поимки этот Хагрид, громко сморкаясь и за что-то беспрестанно извиняясь, вручил его мне и трансгрессировал в неизвестном направлении». «И ты его не выкинула?» — подозрительно спросил Сириус. «Представь себе, нет», — фыркнула женщина. «И не испортила?» «Нет». «И никаких сюрпризов от тебя там тоже нет?» — нахмурился Сириус, настороженно разглядывая ее. «Нет». И возмущенно добавила: «Я не помню, что ли, как ты ночами не спал и постоянно что-то там чинил. Мне было жаль портить твой труд, хотя и очень хотелось». «Слушай, а ты уверена, что ты вообще моя мать?» — неожиданно спросил он. «Сириус, все, молчу», — фыркнул мужчина под двумя укоризненными взглядами. «Медальон Слизерина?» — задумчиво пробормотала позже Вальбурга, чуть хмурясь. «Нет, я не могу вспомнить ничего такого. Хотя, Кричер!» — властно позвала эльфа-женщина. С тихим хлопком перед ними появился старый сгорбленный домовик в темных лохмотьях, на которых слабо угадывался герб древнейшего и благороднейшего рода Блэк. «Хозяйка звала старого Кричера?» — проскрипел он. Вальбурга едва заметно неодобрительно поджала губы, разглядывая почтительно склонившегося домовика, и резким тоном спросила: «В доме есть золотистый медальон с выгравированной змеей и буквой «С»?» Домовик выпучил глаза и часто-часто замотал головой, дергая себя за длинные уши. В его блеклых глазах до невозможности расширились зрачки, сам он забормотал что-то себе под нос, причем так тихо и быстро, что шепот было не разобрать, а худое тельце начало трястись. Вальбурга сильно напряглась и, не отрывая глаз от домовика, отрывисто спросила: «У тебя есть экранирующая магию шкатулка?» «Да», — вместо Лили ответил бледный Сириус и нахмурился. «Что с ним происходит?» «Конфликт приказов», — напряженно ответила женщина и перевела взгляд на них, и похоже, что эта дрянь как-то влияет на него. Раньше бы он просто сказал, что не может выполнить новый приказ. Сириус сжал губы в тонкую линию и обеспокоенно посмотрел на корчащегося домовика. «Он умрет, если вы поторопитесь, то нет», и резко сказала: «Приготовьте шкатулку». «И, Сириус, похоже, тебе придется принять род сейчас». «Что?» Выпучил глаза мужчина и откровенно запаниковал. «Но я не хочу, я не готов, я, Сириус», рявкнула женщина и прижалась к раме так сильно, что казалось, сейчас выпадет из картины. «Если из-за тебя умрет Кричер, я тебе всю оставшуюся жизнь испорчу», и рыкнула на весь коридор. Быстро пошел в ритуальный зал и принял рот. «Лили, придай ускорение». Сириус рванула из гостиной, не дожидаясь появившейся молнии на пальцах почти белой лили. Девушка опустилась на колени рядом со стариком и постаралась зафиксировать его тело, чтобы он не так сильно бился головой об пол и не задохнулся. Она обеспокоенно закусила губу, хмурясь, и спросила, с жалостью глядя на Кричера: «Все действительно так плохо?» «Нет», — неожиданно спокойно ответила Вальбурга и, увидев удивленное лицо Лили, пояснила: «Этот приступ, конечно, не обошелся бы без последствий, но Кричер бы не умер. Просто Сириус так сильно не любит беднягу Кричера, что не представляет свою жизнь без его ворчания», с удовлетворением и одновременно гордостью она констатировала: «Мой сын сделал бы все, чтобы спасти его, и я решила воспользоваться ситуацией. В конце концов, потом бы мы его с трудом заставили стать лордом, а сейчас он добровольно и в припрыжку побежал принимать род. И совсем не важно, при каких обстоятельствах это произошло», чуть нервно произнесла Лили. Все-таки Лили очень не любит эту семейку. И сейчас воспоминания о Блэках вновь стали воспоминаниями о Блэках без легкого флера грусти и тоски. Не прошло и дня, как они со своими шутками и мелкими интригами почти довели ее до третьего нервного срыва. А у Лили нервы слабые, она потом еще дня два будет успокоительное пить. Чтобы терпеть Блэков так долго, нужно либо самим быть Блэком, либо кем-то похуже. К примеру, Волдемортом. Иначе почему вокруг него собрались люди, половина из которых Блэки? Сейчас Лили уже думала о том, как же она скучает по тем спокойным денькам, когда она еще не встретила Сириуса. Ведь теперь спрятаться от Блэков будет невозможно, Сириус может найти кого и что захочет. Особенно, когда начинает думать головой. В гостиную вновь ворвался взъерошенный Сириус с каким-то маниакальным огоньком в глазах и массивным перстнем на левой руке. Вслед за ним пронесся свежий ветерок, который почти незаметно и благоприятно влиял на окружающую обстановку. Вот и судороги Кричера начали постепенно затихать. «Что делать?» – отрывисто спросил мужчина, тяжело дыша от быстрого бега. Вальбурга оглядела сына с едва прикрытым удовольствием и кивнула каким-то своим мыслям, продолжая задумчиво и довольно смотреть на сына, что-то тихо бормоча себе под нос. На мгновение Лили показалось, что она даже что-то подсчитывала на пальцах. «Мама!» – нервно воскликнул Сириус. «Просто прикажи ему», – пожала плечами Вальбурга и исчезла с картины. «Я ненавижу ее», – пробормотал Сириус и, собравшись, рявкнул: «Кричер, принеси медальон». Едва очухавшийся домовик исчез и спустя мгновение вновь появился перед ними, с почтением протягивая медальон мужчине и глядя на него с неприкрытым восторгом, смешанным с удивлением. «Плохой хозяин, разбивший хозяйке сердце, стал главой, Лилс, цветочек». Сириус жалобно посмотрел на нее: «Я что, действительно стал главой ради этого мерзкого эльфа?» Глава 8. Ужастики умников Уизли. Примечание к части. Итак, далее идет текст старой версии. Я оставляю его таким, каким он был много лет назад, со своими комментариями, примечаниями, кривоватым языком и теми событиями, что были тогда. В главе присутствуют подредактированные выжимки и данные, взятые с разных сайтов. П.С. Автор очень надеется, что, если среди читателей присутствуют студенты-медики или уже состоявшиеся врачи, его не убьют. «Итак, ты согласен?» – глухо раздался мужской голос. «За последствия ответственности не несем», – добавил другой, почти идентичный первому. Лили едва слышно застонала и мученически прикрыла глаза. За этот сумасшедший день, проведенный с Блэками, Лили надеялась, что больше ничего не случится. Но, словно издеваясь над ней, на пути к ее покоям в одной из ниш притаился один из самых ужасных кошмаров учителей Хогвартса – близнецы Уизли. За эту неделю она каких только небылиц и слухов не услышала в их сторону, с раздражением понимая, что сейчас здесь учатся вторые мародеры, которых ей хватило и во время ее обучения и с которыми, вполне вероятно, ей придется снова воевать. Хотя бы потому, что в отличие от первой версии вторая баловалась зельями, что было гораздо опаснее, чем чары ее мужа и его друзей. Нет, конечно, не все их шутки и заклинания были так безобидны, за что регулярно им от Лили попадало, но последствия были гораздо легче. И снималось все это простым Финити, максимум каким-нибудь зельем с первых курсов. Да и не трогали они младшекурсников в отличие от Уизли. Только за эту неделю Лили дважды видела блюющих учеников и трижды, у которых не останавливалась кровь, не говоря уж о тех, у кого сильно удлинялись языки или которые покрывались ярко-желтыми перьями. И ведь упрямые ученики, когда эти конфеты действовали не так, как надо, предпочитали или просто пережить это, или начинали лечиться самостоятельно, что явно не прибавляло им здоровья. Как ни старалась Лили, но не раздобыть изначальную продукцию, не поймать за руку близнецов ей пока не удавалось, хотя она и не теряла надежды. Однако сегодня после энергичных и безумных Блэков ей совершенно не хотелось встречаться с такими же энергичными и безумными Уизли. Впрочем, недаром их бабка была из Блэков, видимо, отсутствующий инстинкт самосохранения передается по наследству. Лили тяжело вздохнула. Несмотря на то, что ей дико не хотелось сейчас выяснять с кем-то отношения, терять такой шанс не стоит. Вдруг в следующий раз она их застукает в июне, а угомонить шумную парочку хотелось как можно скорее, слишком много учеников страдает от фантазий некоторых недоблэков. Она чуть усмехнулась от этого сравнения. Вот возьмет и сдаст их в Вальбурге на каникулы, пусть та и разбирается с потомками блэков, раз уж собственные родители не могут приструнить их фамильную занозу. Чуть ли не крадясь, она приблизилась к этой нише и, сделав максимально доброжелательное лицо, кашлянула. Хе-хе, да, было в арсенале Долорес и такое противное покашливание, которое Лили с удовольствием применяла на практике. Смотреть на перепуганные и скривившиеся от этого звука мордашки было одно сплошное удовольствие. После этого ужасного дня видеть, как кто-то мучается, было неожиданно приятно, хотя и жутко непедагогично. Могу я поинтересоваться, чем заняты джентльмены? Ребята хором промолчали. Первокурсник, насколько Лили поняла, в красной форме растерянно и чуть испуганно переводил взгляд с рыжих приятелей на Лили, не понимая, почему близнецы вдруг опустили взгляд и занервничали, пытаясь, как можно незаметнее и глубже закопать свой товар в карманы мантии. Лили насмешливо смотрела на их попытки, вызывая раздражение и злость у Изли, понявших, что в этот раз они попали, последние деньги, спущенные на ингредиенты, не окупятся и, следовательно, остальные заказы придется подзадержать, чего точно делать нельзя. А уж в том, что министерская профессорша заберет их конфеты, сомневаться не приходилось. И выкрасть, как у брата и Филча, не получится. Ее защиту, наложенную на покое, они из любопытства уже успели оценить. Распутать такое им было не под силу. Мистер Аберкромби, если не ошибаюсь, дождавшись кивка, Лили сказала: «Можете идти в гостиную, скоро будет отбой, и, будьте добры, верните все то, что вам сейчас дали». Близнецы переглянулись. Слабая надежда на то, что Эмбридж не заметила их манипуляций, стремительно начала падать. «А вы двое, за мной». Взмахом руки Лили открыла свой учебный класс и гостеприимно пропустила их вперед, кивком указывая на первую парту прямо перед ее столом. Сама же Лили облокотилась на столешницу и прищурилась, разглядывая лица, полные досады и одновременно смирения. Видно, приготовились слушать очередную лекцию о поведении и своем моральном облике, а затем драить кубки под присмотром завхоза. Лили незаметно усмехнулась. Наивные. На примере тщательнейшего наблюдения за мародерами в течение 7 лет, а затем и более близкого знакомства, в конце концов, за одного из них она вышла замуж, а другого видела так часто, что ей казалось, будто он у них живет. Лили поняла одну важную вещь: наказания не помогают. Гораздо лучше они начинают все понимать, когда полностью осознают все последствия своих поступков. Ведь не молнии Сириус так опасался, а задушевного разговора с Лили, в котором она вполне дружелюбно перечисляла, почему он не прав и чем это грозит. И все это перечислялось таким будничным голосом с расслабленным и даже чуть отстраненным лицом, что их пробирала дрожь. Потому что все это в корне отличалось от привычных наказаний в лице Филча, криков и нотаций. Правда, к их счастью и огромному облегчению, Лили пользовалась этим приемом крайне редко, точнее, когда они совершали что-то поистине ужасное. Например, выходка Сириуса с Люпином и Северусом. Ребята просто вспомнили о Лили, ее спокойном голосе и осознали, что могли убить своего недруга, приходя от этого в ужас. Сами пришли к ней и во всем признались. А если быть точнее, признался Сириус со стоящим рядом Джеймсом, который не проронил ни звука. Лили до сих пор гадала, о чем он в тот момент думал с хмурым видом, глядя, как она бледнеет. Позже она решила, что Блэк во всем сознался, чтобы избавиться от навязчивого чувства вины. Все-таки иногда, когда он включал мозги и осознавал, что не все вокруг Блэки могут не пережить их специфических шуток, то становился на удивление тихим, испытывая не то муки совести, не то переживая за свою шкуру, которую Лили бы сняла, не поморщившись. Правда, Северус потом жутко ругался из-за героизма Поттера. Никакого долга жизни, конечно, не образовалось, но ему была нужна шерсть оборотня и интересно было посмотреть на его обращение. Да и, насколько поняла Лили и о чем умолчал Северус, тому просто хотелось попробовать свои силы в схватке с оборотнем, не связал бы, так убить бы точно смог. И Лили до сих пор иногда становилась жутко от его хладнокровия в тот момент. Итак, мистер и мистер Уизли, тихо начала Лили. Думаю, говорить о запрете несанкционированной торговли в Хогвартсе не стоит, и насмешливо выгнула левую бровь. Вам ведь прекрасно об этом известно, не так ли? А также известно и об огромном штрафе, который придется выплатить вашему отцу. В пользу школы, разумеется. Близнецы мрачно посмотрели на нее, не собираясь отвечать на это заявление. Да, похоже, что в курсе. Просто никто из учителей об этом не говорил. Это, если честно, не так уж и порицается, просто одно дело, когда продаются всякие безделушки, и совсем другое, когда в руки любопытным школьникам попадает непроверенный квалифицированными специалистами товар. Лили чуть усмехнулась своим мыслям. Вот и посмотрим вашу реакцию, ребята, на это. Но сейчас речь не об этом, тихо продолжила она, глядя на вытягивающиеся лица ребят. Лили кивком указала на кучу цветных конфет, лежащих на ее столе, и сообщила: «Никакого штрафа не будет, если вы сможете твердо сказать мне, что все ваши изобретения не нанесут непоправимый вред ученикам, и доказать это, разумеется». Братья переглянулись, кусая губы, и, казалось, мысленно разговаривали. Впрочем, может и вправду разговаривали. В мире магии о близнецах-волшебниках каких только слухов не ходит, и что они мысленно общаются, и чувствуют эмоции друг друга, и если один умирает, то умирает и другой, и что ранения на одном из них, тут же появляются и на другом, и что магический потенциал их необычайно высок, и многое другое. Вот про магический потенциал, можно сказать, правда. И Прюэтты, и Уизли были необычайно одарены и сильны. И, между прочим, Лили, видевшая всех детей Уизли, могла смело утверждать, что в семье самые сильные волшебники – близнецы. А на втором месте, как ни странно, был Рон и его сестра. Самым слабым ожидаемо оказался Перси. «Мы сначала пробуем их на себе», – произнес Фред. «Смотрим и учитываем все побочные эффекты, после чего устраняем их и повторяем это несколько раз, а потом продаем их». Лили вздохнула, глядя на собравшихся подростков, которые сверлили ее напряженными взглядами, словно ожидая криков. Вспомнив их мать, она чуть поджала губы. Что ж, к крикам они точно привычны. Мистер и мистер Уизли, с тяжелым вздохом начала Лили, кидая взгляд на их продукцию и снова возвращаясь к поникшим близнецам. Видимо, уже успели вообразить разнос родителей за полученный штраф. Квалифицированный зельевар или колдомедик их проверял? Нет, покачал головой более спокойный Джордж. Зачем? Чуть недоуменно и раздраженно спросил его брат. Лили вскинула брови и по птичьи наклонила голову, внимательно смотря на заерзавших учеников. «Господа, я не знаю, рассказывал ли вам профессор с ней по последствиях некачественно или сваренных в неподходящих условиях зельях или вы за давностью лет уже забыли это, но в каждом из ингредиентов для зелий есть токсины. Это такой биологический яд, дождавшись от обоих парней согласного кивка», она продолжила. «Зельеварение – это действительно сложная и тонкая наука, поэтому мастеров зелий очень мало. Нужно знать свойства каждого ингредиента и знать все о материалах, из которых изготовлены инструменты, просчитывать их взаимодействие, токсичность, эффективность и многое другое. Зельеварение – это, к сожалению, не кулинария, где недосол легко можно исправить, добавив соли уже в приготовленную пищу. У зелий есть четкая последовательность действий, невыполнение одного из них испортит его. Все инструменты, допустим, серебряная и деревянная ложка, имеют свои свойства и микроэлементы, вам знакомо это слово – «Господа», снова дождавшись согласия, Лили продолжила, «которые помогут в приготовлении одного зелья и испортят другое. Все мелочи здесь взаимосвязаны и без их знания у вас ничего не получится. Глядя на ваши изобретения, я могу предположить, что именно вы использовали, и каждый из использованных вами ингредиентов содержит высокую концентрацию яда. Не думаю, что у вас есть специализированный котел, он весьма дорогой, так что варите вы все это в школьном оловянном котле, чем только увеличиваете концентрацию яда. Поэтому, кстати, хорошо сваренные на уроке зелья выливают. В школе только дополнительных расходов на лечение учеников не хватает. Сделав паузу и насладившись вытянутыми лицами близнецов, Лили добавила: «Я понимаю, что вы себя не любите и не бережете, но остальные-то ученики что вам сделали? За что вы их так не любите? А чем вы?» В один голос спросили шокированные парни, невольно напрягаясь. «Ах, так вы не знали?» – притворно удивилась Лили. «Я же не просто так вам рассказал об этом. Все токсины из зелья остаются в теле. Нет, конечно, если пить зелья в меру и не каждый день, то постепенно яд выходит из тела. Однако вы почти наверняка употребляете ваше изобретение без меры и едва ли не каждый день». Лили приподняла бровь, требовательно посмотрев на обоих Уизли, и те невольно кивнули, подтверждая это. Она усмехнулась. «Хотите, я вам покажу результат ваших действий? Это не так уж и сложно». Не дожидаясь их ответа, Лили начала плести чары, одновременно четко проговаривая заклинание. Ребята зачарованно следили за плавными и извилистыми взмахами палочки, из которой вылетали яркие искры, складываясь в какой-то схематичный рисунок, постепенно принимающий вид человеческого силуэта. «Для наглядного примера мы возьмем вас, мистер Фред Уизли», будто не заметив их потрясения, невозмутимо продолжила Лили. «Сейчас перед вами модель внутреннего строения организма абсолютно здорового парня вашего возраста без каких-либо отклонений. А теперь, снова несколько запутанных взмахов, и рядом появилась еще одна иллюзорная фигура. Перед вами внутреннее строение Фреда Уизли без всяких прикрас. Обе схемы отсвечивали чуть голубоватым светом, несмотря на красные и темно-красные извилистые ниточки, проходящие через все тело, и такие же, только темно-синие, полосочки нервов. Они словно чуть пульсировали, из-за этого создавалось впечатление, будто они двигаются. Своими же цветами были изображены различные органы, названия которых они не знали. На мгновение Фреду даже показалось, что сердце на схеме едва заметно бьется. «Что это?» Облизнув вдруг пересохшие губы, спросил он, не сводя глаз с полупрозрачных людей. «Как вы это сделали?» «Колдомедицина», пожала Лили плечами. «Если интересно, можете взять книги из библиотеки или расспросить об этом поподробнее мадам Помфри. Она никогда не колдовала так», — негромко произнес Джордж, также глядя на две схемы. «Значит, было не нужно», — снова пожала она плечами. «Это специализированное заклинание для колдомедиков-хирургов при особо тяжелых случаях, и оно отнимает очень много сил. И вам не жалко их тратить на это?» — поинтересовался зачарованный Фред. «Гораздо больше мне жаль время, которое я здесь с вами провожу вместо того, чтобы идти спать», — насмешливо ответила Лили, и негромко начала. «Итак, приступим. В целом, как вы видите, организмы пока не слишком отличаются. Единственное отличие — чуть более увеличенная печень. Однако это сейчас. Давайте немного поменяем картинку и состарим ребят на 3 года при условии такого же образа жизни». Не дожидаясь ответа, Лили взмахнула палочкой и чуть увеличила картинку. «А вот тут картинка уже не такая безоблачная. Я вам расскажу, что происходит при употреблении ваших конфет. Итак, ваше пережеванное изобретение в виде комка поступает по пищеводу в желудок, где оно накапливается и перемешивается с желудочным соком и кислотами. Далее уже небольшими порциями оно поступает в тонкую кишку, где и происходит основное всасывание в кровоток питательных веществ. Так как организм мага считает полезными еще и привычные зелья, то части вашего творения уходят вместе с ними и отсюда попадают в кровь. В брюшной полости расположены 3 главные артерии, которые ведут к кишечнику, печени и 2 почкам. Рассказывая о строении с чуть отстраненным видом, Лили одновременно указывала палочкой на органы, чуть приближая и увеличивая их перед застывшими и жадно слушающими ее учениками. Из артерии кровь идет в меньшие по размерам артериолы, мелкие артерии, которые ведут ко всем органам и тканям организма, в том числе к самому сердцу, а затем разветвляются на широкую сеть капилляров. Однако об этом чуть позже. Покинув брюшную полость, кровь не направляется прямо в сердце, а попадает в печень, где проходит по специальной сети клеток, капиллярам, а затем уходит в другую систему вен, печеночные вены. Они в конечном счете ведут к нижней полой вене и таким образом в сердце. Все понятно? Близнецы переглянулись и одновременно кивнули и, догадавшись, о ком будет речь, перевели взгляд на вторую мерцающую фигуру. Лили хмыкнула и, наколдовав стакан с водой, жадно глотнула, а затем продолжила чуть хрипловатым голосом. Теперь обратимся к нашему примеру. Итак, что мы видим? Первое, на что падает взгляд, это расширенные вены в нижнем отделе пищевода. Варикоз развивается при нарушении кровоснабжения желудка и вызывает изменение строения сосудов, расширение, удлинение, образование петель или узлов. Все это появляется на фоне поражения печени, в частности, при циррозе. Неизменным спутником варикозного расширения вен в тканях желудка являются малые или обильные кровотечения. Состояние характеризуется еще и образованием тромбов, сгустков крови. Сначала это не вызывает никаких необычных симптомов, поэтому вы ничего не заподозрите. Ну, а на изжогу и чуть заметные боли вы наверняка внимания не обратите. Далее, мы наблюдаем раннюю стадию цирроза печени. Что это такое? Это обширное поражение органа, при котором происходит гибель тканей и постепенная их замена фиброзными волокнами. В результате замещения образуются различные по размеру узлы, кардинально меняющие структуру печени. Говоря простым языком, ваша печень осознала, что ваш организм нагло надувают, и пытается с этим бороться, но, увы, не справляется. У вас появляется сухость во рту, легкая тошнота, вы быстро устаете. Наверняка, вы начнете пить какие-нибудь лечебные зелья, но ваша же печень будет бороться еще и с полезными веществами. Из-за всего этого в кровь поступает крайне мало питательных и полезных микроэлементов, поэтому возникает нарушение в программе клеток, касающееся их деления, жизни и функций, в результате чего рост и размножение их происходит вне рамок какого-либо контроля. Отсюда происходит нарушение процессов, происходящих в костном мозге, месте, где происходит кроветворение. Ах да, совсем забыла упомянуть, что в сумме это вызывает повышенную свертываемость крови и, следовательно, появление тромбов. Благодаря всему этому ваш иммунитет падает, вы болеете, снова пьете зелья и все продолжается по кругу. Но идем далее, к сердцу. Я уже несколько раз говорил о тромбах и не зря. Для обычного человека появление тромбов в сердце имеет нешуточные проблемы и даже летальный исход. Да и любая из вышеописанных мною проблем при отсутствии лечения приведет к смерти за пару лет. Но мы волшебники, и наше здоровье гораздо крепче, поэтому вы все еще живы. Кинув взгляд на бледных парней, с ужасом рассматривающих появляющиеся и остающиеся повреждения по мере ее рассказа, она едва слышно хмыкнула. Ну да, зрелище и впрямь отвратительное, особенно рядом с живым примером здорового человека. Словно не замечая их вида, Лили предложила: перемотаем картинку на 5 лет вперед, и, не дожидаясь ответа, взмахнула палочкой. Что мы видим? Увеличив изображение и чуть его промотав, Лили скривилась от отвращения, а близнецы слегка позеленели. Брюшная часть пищевода вместе с частью желудка сместилась в грудную полость. Поздравляю, вас навестила грыжа пищеводного отверстия. Вам больно глотать, у вас часто возникает изжога и боли в груди. В желудке же образовались язвы, благодаря которым вы чувствуете острую боль, но не придаете ей значения, потому что она исчезает сразу после приема пищи. Далее мы видим развившийся цирроз, а также возникает почечная недостаточность, очередные боли в животе и желтоватый оттенок кожи. Ваша кровь становится гуще, возникают тромбы. У вас холодные руки, депрессия, вы рассеяны и сонливы. Вас часто посещает головная боль, тяжесть в ногах, слабость и учащенное сердцебиение. Наблюдается легкая форма начинающегося некроза, едва слышно выдохнув, она продолжила. Еще 5 лет. Абсолютный некроз желудка, печени, почек, тахикардия сердца и истончившиеся артерии. В мозг не поступает достаточное количество питательных веществ, отсюда головокружение, головная боль, ухудшение памяти и повышенная утомляемость. Вы разлагаетесь буквально изнутри, и лекарства не помогают, их не принимает ваш организм. И я более чем уверена, что вы не обратились в Мунга, поэтому вас ждет смерть в возрасте 30, если не 25 лет. Лили снова взглянула на близнецов, ребята выглядели ужасно. Фред с паникой и отвращением смотрел на свой живой труп, судорожно держась за собственный живот, а Джордж явно пытался удержать содержимое желудка внутри и поминутно сглатывал, облизывая побелевшие до синевы губы и старательно отводя от картины глаза. «Однако это не все», — усмехнулась Лили и взмахнула палочкой. Прямо перед ребятами иллюзия вернулась в изначальное состояние, разве что теперь среди артерий и нервов едва заметно сияли желтоватым цветом тонкие ниточки, разветвляющиеся по всему телу. «Посмотрим на ваше энергетическое тело с течением времени. Я буду медленно и одновременно старить обе модели для лучшего сравнения». Ребята одновременно сглотнули, чувствуя, что их ждет не самое хорошее потрясение, но при этом не могли оторвать глаз от происходящего. С каждой секундой тела обоих парней чуть увеличивались, а затем начался тот же самый процесс, только в очень замедленной съемке. Теперь помимо органов они видели, как пульсировали энергоканалы обоих ребят, и как они расширялись у одного, и быстро истончались, болезненно пульсируя у другого. Ваш огромный магический потенциал постепенно угасал, весь резерв уходил на поддержание жизни, негромко прокомментировала Лили. Энергия не успевала восстанавливаться, тут же отправляясь залечивать организм, и каналы истончались, потому что магии почти не оставалось. Вряд ли вы заметили это, в вашей будущей работе были больше нужны зельеварение, нумерология и руны, чем чары. Неожиданно раздался короткий хлопок, и ребята побелели, содрогнувшись всем телом. Небольшой желтоватый шарик, находящийся в районе груди, лопнул, оставляя после себя выжженную точку, а спустя еще пару секунд сердце остановилось. «Мои поздравления, господа», — тихо произнесла Лили. «Вы умерли молодыми почти скребами, но крайне знаменитыми и богатыми. Все юные волшебники искренне скорбели, у вас были пышные похороны, а будущий магазин достался скорее всего вашему младшему брату, если вы, конечно, не обзавелись детьми». Небольшая пауза и вполне невинный вопрос. «Так за что вы так ненавидите собственных сокурсников, что готовы обречь их на такую смерть?» Повисло гробовое молчание. «Это еще можно исправить?» Неожиданно и сипло спросил Фред. «Конечно», кивнула девушка. «Обратитесь к мадам Помфри. Строгая диета, специализированные лекарства, небольшие ограничения в магии, вы будете здоровы. Конечно, если вы обратитесь вовремя», и спустя недолгую паузу добавила. «И если в ваших планах все еще будет создание магазина, то постоянные консультации с опытными зельеварами или колдомедиками. Не за бесплатно, разумеется. Ну, а сейчас вы можете воспользоваться услугами профессора Снипа, не думаю, что он вам откажет в небольшой консультации». «Спасибо, профессор», — вдруг тихо пробормотал Фред, кинув на нее благодарный взгляд. Все еще зеленый Джордж согласно кивнул. «Можете идти», — усмехнулась Лили. «Если встретите мистера Филча, скажите, что были у меня». «Это было жестоко», — раздался рядом бархатистый голос, и Лили вздрогнула от неожиданности. «Зато честно», — ответила она, глядя на вошедшего Северуса. «Вы подслушивали?» Мистер Аберкромби ворвался в учительскую с перекошенным лицом, твердо уверенный в том, что вы хотите убить Уизли, — усмехнулся мужчина. «Так как Минервы не было в замке, мне пришлось идти и спасать гриффиндорцев». «Вот как? А остальные деканы?» — приподняла она брови, прекрасно зная привычку учителей пить по вечерам чай в учительской. «Или пользуются самым молодым профессором, жалуясь на старость?» «Нет», — его губы дрогнули в усмешке. «Я просто проиграл в камень-ножницы-бумага», — и неожиданно добавил. «Я имел в виду, жестоко было отослать их ко мне. Я посчитала, что они подойдут к мадам Помфри, а не к вам». «Нет, в больничное крыло они зайдут только под страхом смерти», — фыркнул Северус и облокотился на стоящую рядом парту. «Если в них есть хоть капелька настойчивости от Персиваля, то они будут преследовать меня, пока я не дам им эту чертову консультацию». Лили усмехнулась и, задумчиво оглядев его, неожиданно нагло предложила. «Как насчет того, чтобы взять их в личные ученики?» Северус закашлялся, глядя на нее круглыми глазами, и, похоже, не находил слов для ответа. Лили не сдержала улыбки. «Мерлин, как же она скучала по этому!» Заткнуть или удивить приятеля ей удавалось крайне редко, потому что он, казалось, был готов ко всем ее причудам и лишь кидал на нее насмешливые взгляды, все равно делая по-своему и вынуждая ее следовать или повторять за ним. Поэтому было неудивительно, что главным в их паре всегда был Северус. Но иногда, когда у нее получалось хоть немножко его шокировать, Лили получала истинное удовлетворение. «Вы не обнаглели часом?» — почти светски поинтересовался мужчина, прищурив глаза. «Зельеваров мало», — напомнила Лили. тем более мастеров. А у вас, насколько я знаю, не было ни одного ученика. Думаю, в гильдии вам не раз уже намекали на это, и добавила, чуть кивнув на дверь. Пусть они и те еще хулиганы, но имеют к зельеварению склонность, если не талант, и очень в нем заинтересованы. Думаете, потянут? Поинтересовался Северус, тоже кидая взгляд на дверь. Лили, на мгновение задумавшись, ответила, я думаю, да, и добавила, особенно Джордж, а вот насчет Фреда сказать труднее, у него может не хватить терпения. С другой стороны, Лили усмехнулась, они предприимчивые ребята, и, как только узнают расценки колдомедиков и обычных зельеваров за такие услуги, побегут учиться сами. То есть наличие у них своего собственного зельевара вы не рассматриваете? Северус, вы и без меня все прекрасно знаете. Зельеваров разбирают, как самый горячий товар, либо в дорогие лавки аптекарей, либо в Мунга. Лили посмотрела на мужчину и чуть заметно улыбнулась. Есть еще те, кто учился ради семейного дела, или те, кто остается учиться на мастера. Свободных зельеваров просто не бывает. Северус кивнул и задумчиво посмотрел на нее со знакомым хитрым прищуром. А что мне за это будет? А двух мастеров, вышедших из-под вашей руки, вам мало? Улыбнулась она. Не думаю, что они дойдут до получения мастерства. Недоверчиво покачал мужчина головой. Слишком вспыльчивы, эмоциональны. Северус, в чем-то они похожи на ваших слизеринцев, мягко произнесла Лили. Как только они поймут всю выгоду и привилегии этого звания, они не отступят, пока не получат его. Да и знание того, что мастеров очень мало, очень поднимет их самооценку. Повисло недолгое молчание. Северус задумчиво барабанил пальцами по столешнице, видимо, всерьез задумавшись над ее предложением. Лили незаметно улыбнулась. Вот и все. Если Северус возьмется за них, то свободного времени у близнецов просто не останется, да и не даст он им шутить над окружающими. А у нее хоть хлопот поубавится, да и нервы поцелее будут. Мол ли будет против, вдруг сказал он. Их мать будет против получения мастерства, переспросила Лили, округлив глаза от удивления. Для нее это не самая достойная работа в жизни, усмехнулся мужчина. Единственная ее уважаемая работа, это работа в министерстве. И совсем не важно кем, уборщиком, охранником или чиновником. Глупо, покачала головой Лили. Министерство, это тот еще змеиный клубок. И, уж простите за откровенность, но зарплату они нормальную там не получат. Поэтому все ее дети работают где угодно, только не в министерстве, пожал плечами Северус. И зачем-то уточнил, кроме Персиваля, но он всегда был на их фоне немного странным. Целеустремленный и педантичный мальчик, рассмеялась Лили. Действительно, это очень странно, для семьи Уизли очень. Иногда мне даже кажется, что его родители подозревают, что его им подкинули, фыркнул Северус, не удержав смешок, и добавил спустя пару мгновений. «Хорошо, я подумаю над близнецами. Надеюсь, вы возьмете их под свое крыло», — кивнула Лили, кинув на него благодарный взгляд. «Это был бы отличный шанс для них чего-то добиться». «Ты», — вдруг сказал он, внимательно разглядывая ее, и пояснил на недоуменный взгляд. «Давайте перейдем на «ты».» Лили на мгновение замерла, пытаясь удержать лицо и не дать проскочить на нем эмоциям. Когда-то давно Лили чуть посмеивалась над этим заскоком друга, гораздо позже осознав, что это была просто защитная реакция на окружающих его людей. Северус не любил фамильярность, прикосновения и понебратство, четко придерживаясь со всеми официального и делового общения. Позже она интересовалась у него, почему же ее он так легко принял в свой ближний круг и не испытывал никаких отрицательных эмоций при ее прикосновениях, объятиях и так далее. Тот только криво улыбнулся, пожимая плечами и, кажется, сам этому удивляясь. Лили чуть улыбнулась. «Хорошо, Северус, перейдем на «ты». Глава 9. Да здравствует инспектор. Ну же, Долорес, удовлетворите наконец наше любопытство». Не выдержал полугоблин спустя 2 недели и уставился на нее с прищуром. «Что вы сделали с близнецами Уизли?» «Да-да», — оживилась Спраут, выплывая из легкой дремы и переставая размазывать по тарелке кашу. «Я, конечно, уже давно перестала удивляться их выходкам, но это затишье немного напрягает, заставляя ожидать худшего, и я постоянно отвлекаюсь на Уизли, а при работе с хищными растениями это очень опасно. Хотелось бы знать, чем вы смогли их приструнить и надолго ли этого хватит». Минерва, тоже обеспокоенная необычным поведением своих львят, лишь поджала губы, кинув неодобрительный взгляд одновременно и на Лили, и на Северуса, которые негромко до этого беседовали. Зельевар тихо фыркнул, вызвав еще один строгий взгляд от МакГонагалл, и сделал глоток горячего кофе. На мгновение он о чем-то задумался и кинул взгляд на тихо разговаривающих за красным столом близнецов. По его губам скользнула истинно змеиная усмешка, и он, делая вид, что совершенно не замечает любопытства коллег, чуть насмешливо произнес: «Я, конечно, по-прежнему считаю, что это было жестоко, Долорес, но признаю, вести уроки с седьмым курсом стало легче». «Да», — неохотно согласилась Минерва, тоже посмотрев на близнецов, «стало гораздо спокойнее». Лили пожала плечами, прикрыв улыбку чашкой с горячим чаем. «Да, сделанное внушение однозначно повлияло на близнецов, причем весьма сильно». Первым звоночком для обеспокоенных заявлением первокурсника учителей стал добровольный визит близнецов Уизли в больничное крыло, причем веселился тогда больше всех Северус, едва сдерживающий хохот при виде лиц профессоров. А дело в том, что господа гриффиндорцы решили навестить мадам Помфри с самого утра, не явившись даже на завтрак, а после и на уроки, потому что заботливая медсестра почти намертво привязала их к кровати и вынудила согласиться на нормальное лечение. Преподаватели, почти сразу заметившие пропажу, но махнувшие на это рукой, в конце концов, ребята периодически прогуливали занятия, и все уже к этому привыкли, остались спокойны. Но когда Уизли не пришли и на ужин, а после и в гостиную, МакГонагалл забила тревогу и заставила остальных преподавателей рыть носом землю и искать потерявшихся львят. Раздраженные, зевающие и уже тоже начинающие нервничать деканы перерыли за ночь весь замок, навестили Хагсмит и уже собирались в поход в запретный лес. МакГонагалл бросала многообещающие и кровожадные взгляды на Лили и явно с трудом удерживалась от применения пыток, когда дверь в кабинет директора открылась, и вошедшая мадам Помфри громко потребовала вернуть ей Снейпа, а точнее, его зельеварческие навыки и котел, потому что ей срочно требовалось зелье для лечения некоторых недоумков с фамилией Уизли, которые впервые за столько лет попали ей в руки. Преподаватели, которые совершенно не подумали искать близнецов в больничном крыле, могли только открывать и закрывать рты, не в силах скрыть изумление и выглядя при этом на редкость глупо. Все-таки о взаимной нелюбви близнецов и мадам Помфри знали все, как и о том, что затащить их в больничное крыло было почти невозможно. Северус, тоже на пару мгновений замерший от ее слов, посмотрел на деканов и директора, глядящих на медсестру круглыми глазами, и с большим трудом удержался от нервного хохота. Лили, успевшая напридумывать ужасов, облегченно выдохнула и тихо хмыкнула. Признаться честно, сама она тогда тоже перепугалась за двух балбесов, не зная, чего от них ожидать. Второй причиной, заставившей сейчас от нетерпения ерзать на стуле взрослых волшебников, стало необычайно тихое поведение близнецов после выписки. Близнецы не сбегали из замка, их не ловили в запретном лесу, они не прогуливали уроки, делали домашнюю работу, не шутили и растеряли привычный легкомысленный настрой, приводя всех в недоумение. И, в довершение всего этого, Уизли все свободное время проводили в библиотеке, судорожно читали какие-то книги, занимались и периодически что-то спрашивали у учителей, причем не всегда это касалось школьной программы. Затем ребята резко собрались и начали преследовать своего профессора зельеварения, доводя того до бешенства и интересуясь буквально всем, от материала ложки до формы флаконов. И самостоятельный разбор всех процессов в зельеварении их не устраивал, поэтому они буквально вымогали у Северуса дополнительные занятия, откуда их потом выгнать у него сразу не получалось, а иногда и вовсе случалось, что расходились они уже после отбоя крайне довольные друг другом. Несмотря на его злость и регулярное бурчание, что в этом виновата Долорес и как же было замечательно раньше, она прекрасно видела, что этот неприкрытый интерес к его науке и настойчивость подростков ему невероятно льстили, и сам он со скрытым удовольствием и демонстративным неприятием назначал тем отработки, где они и занимались. У Минервы, узнавшей, что на самом деле это дополнительные и добровольные занятия по зельям, едва не случился сердечный приступ. Она закатила огромнейший скандал, обвиняя Снейпа в эксплуатации детей, но эти же самые дети дали неожиданный отпор, отстаивая их занятия перед всеми преподавателями и решительно защищая профессора от всех нападок. Тогда Лили показалось, что они готовы были пойти на что угодно, лишь бы их самый нелюбимый преподаватель продолжал называть их бестолочами и натаскивать в зельеварении. Лицо МакГонагалл, выслушивающий возмущенных такой несправедливостью близнецов, надо было видеть. Ее очки сползли на нос, Сама она едва заметно покраснела и сжала губы в настолько тонкую линию, что казалось, будто у нее и вовсе их нет. Похоже, тогда ее здорово это задело, раз она до сих пор делает вид, что абсолютно не замечает близнецов Уизли. Зато теперь близнецы уже вполне законно приставали к Северусу, вылавливая того изо всех темных уголков замка, и не давали покоя своими вопросами. Сам Северус неизменно ворчал, но Лили могла поклясться, что тому это нравилось и что он с явным трудом удерживался от детского желания при встрече показать Минерве язык. Однако это не мешало ему ехидничать на эту тему наедине. К слову, дальше консультаций дело не шло, и об ученичестве говорить было пока рано. Северус всерьез об этом задумался. Периодически он устраивал им различные проверки и незаметно наблюдал за ними, напряженно о чем-то размышляя. Вместе с близнецами затихли и остальные ученики. О том, что на их поведение как-то повлияла сама Лили, слухи разошлись быстро, и многие пока опасались нарываться. На все вопросы парни либо молчали, либо огрызались, явно не желая рассказывать об их разговоре, что порождало новые сплетни. Из-за этого занятия зати проходили пока тихо и без происшествий. Младшие курсы молча конспектировали учебник и иногда задавали вопросы. Старшие курсы тоже особо не возмущались, их больше занимала подготовка к жабе. А в этих скучных книжках, несмотря ни на что, приводился список примерных вопросов и заклинаний, требующихся на экзамене. Практика тут была не особо нужна, все это они проходили ранее и сейчас просто самостоятельно оттачивали навыки, переходя на более сложный уровень, невербальную магию. Лили, знавшая об их самостоятельных занятиях, навесила маячки на кабинеты, в которых они учились, чтобы быть уверенной, что с учениками ничего не случится, и попросила присматривать за ними домовиков. Все-таки она чувствовала себя ответственной за них. Пятый курс тоже пока не приносил проблем. Подростки молча возмущались постоянной писаниной, но пока удерживались от открытого бунта. Невилл тихо вздыхал и писал, не отвлекаясь ни на что. Рональд изредка что-то негромко ворчал, но открыто не возмущался, а Гарри кидал на Лили любопытные и настороженные взгляды, видимо, ожидая от нее чего-то еще. Однако Лили пока молчала, кусая губы и не зная, как себя с ним вести, и наблюдала за ним, отмечая его привычки. В прошлый раз весь их разговор был сплошным экспромтом с ее стороны, и рисковать его отношением ей пока не хотелось. Гермиона целиком зарылась в книгах и свитках библиотеки, пытаясь узнать как можно больше о темных искусствах и отвлекаясь лишь на другие уроки. Гарри и Рон страдальчески морщились, но смиренно сидели рядом и помогали ей, пока не удавалось придумать причину или какие-то мифические дела, чтобы уйти из библиотеки. Лили же с весельем и одновременно опаской наблюдала за пухлой тетрадью, куда Гермиона записывала, похоже, все, что ее заинтересовало, с ужасом ожидая очередное их занятие. Порой она даже жалела о том, что задело девушку. «Долорес», — возмутилась Септима Вектор, — «нам же интересно, мы столько лет пытались их угомонить, все перепробовали, а вам хватило одного разговора, и Северус не признается», — грустно произнес Филиус, делая жалобное лицо, и чуть возмущенно продолжил, покосившись на Зельевара, — «а он точно знает». «Знаю», — кивнул Северус, усмехаясь, — «но мне было интересно, насколько хватит вашей выдержки». «И как?» — с любопытством спросила Лили. «Продержались меньше, чем я думал», — пожал он плечами, не обращая внимания на возмущенных коллег, — «но дольше, чем в прошлый раз, Северус». Почти хором возмутились деканы, вызвав этим его хмыканье и вопросительно вздернутую бровь. «А что, я не прав», — усмехнулся он. «Насколько вас там хватило, 3 дня, или 2, на неделю?» Недовольно поправила его МакГонагалл и сверкнула глазами. Сидящий в центре стола волшебник грустно вздохнул. 3 дня. Под негодующими взглядами коллег Эльбус признался: «Меня хватило на 3 дня, а потом я вызвал Северуса на разговор и, словно оправдываясь, добавил, он все равно мне ничего не сказал». Мужчина только фыркнул, закатив глаза. «Ты бы мне тогда еще веритосерум предложил, а то устроил лекцию на час и чуть ли не силой запихивал в меня свои приторные конфеты со сладким чаем», скривившись от воспоминаний, Северус добавил, «я действительно чуть было все не рассказал, но... слава Минерве, она спасла меня со своим очередным отчетом». «Северус, а что было в прошлый раз?» — заинтересовалась Лили, но мужчина вдруг смутился и попросил: «давайте не будем об этом». Лили вскинула брови. «Чтобы Северус досмутился, Мерлин, что же произошло в этом мире, если он научился смущаться?» Сколько она его помнила, Вывести Северуса из равновесия могли только мародеры, и то при изрядном старании, а уж заставить его смутиться и вовсе было невозможно. «Все дело в Локхарте», — мстительно сообщил Флитвик, скосив ехидный взгляд на хмурого Зельевара. «Представляете, мы до сих пор гадаем, чем этот напыщенный павлин подкупил Северуса, раз тот согласился на дуэль, и словно по секрету тихо, едва ли не на весь стол, зашептал ей на ухо. Он ведь ни на одну дуэль не пошел, все мои приглашения игнорировал, Альбусу отказывал, едва ли не ругаясь, а здесь согласился и еще был чем-то недоволен после победы, и уже совсем возмущенно. И ведь так и не признался, в чем дело». Северус недовольно дернул плечом, но промолчал, лишь кинул выразительный взгляд на остальных преподавателей. В это же время в зал вдруг влетела черная и взъерошенная сова с огромными оранжевыми глазами, которая бесшумно приземлилась перед Лили и требовательно протянула лапу с чуть помятым письмом. Все разговоры за столом преподавателей как по мановению руки затихли, и все с любопытством уставились на хмурого почтальона. Сова недовольно ухнула, замечая постороннее любопытство, и взъерошила перья сильнее, снова протягивая лапу. Нахмурившись, Лили быстро отвязала письмо, гадая, чья это птица. Писали Долорес немногие, и их птиц она прекрасно помнила, тем более основная масса ее знакомых использовали более неприметных почтальонов, и эту красавицу Лили не помнила. Заметив характерную печать министерства, она быстро раскрыла конверт, пробегая глазами по чуть виляющим и неровным строкам, написанными явно нервным министром, который требовал бросить все дела и срочно к нему явиться. Лили нахмурилась и, резко встав с места, попрощалась с коллегами, быстрым шагом выходя из большого зала. «Хорошо, что сегодня воскресенье, иначе было бы намного труднее улизнуть из школы, пришлось бы договариваться о замене, спорить с коллегами, не желающими ее заместить, и на все это было нужно время. А заставлять ждать Корнелиуса, тем более в таком нервном состоянии, ей не хотелось, да и было интересно, что могло так вывести из себя министра. Что произошло?» – спросила девушка первым делом, заходя в кабинет министра. Сам Корнелиус сидел в своем кресле весь бледный и судорожно стучал пальцами по столу, уставившись в одну точку. От хлопка двери мужчина вздрогнул, приходя в себя, и, подняв на нее взгляд, несчастным тоном признался. Подмор вломился в отдел тайны, попытался что-то украсть, и пояснил в ответ на недоуменный взгляд. Начальник отдела требует кинуть его в Азкабан. И в чем проблема? Осторожно поинтересовалась Лили и присела на кресло перед министром, который гипнотизировал дверь пустыми глазами. «Это человек Дамблдора», — вздохнул он. «И старик не даст его кинуть в тюрьму, обязательно оправдает», — и устало добавил. «А если он его оправдает, то в Азкабан скорее всего попадем уже мы. Начальник отдела тайн требует крови, Подмор что-то серьезно сломал у них, и он теперь не успокоится, пока кто-нибудь не получит за это наказание. Если честно, я даже не знаю, как он его на месте не убил и смог дотащить до Авроров.